Попрощавшись с Кривицким и забросив котомку на плечо, пошел Добрынин за радистом на улицу. Руки в карманах кожука мерзли, да и воздух, казалось, тоже стал холоднее, хотя кожа лица не щемила, как в первый день прилета. Шли они молча. Радист Полторанин смотрел себе под ноги и только иногда поднимал голову, сверяя правильность пути. «Холодает, кажется», — не выдержав неприятного молчания, заговорил первым народный контролер. «Ага», — кивнул Полторанин, — «уже и не плюнешь нормально». «Как это нормально?» — переспросил, не поняв Добрынин. «Ну, как нормально? Если нормально плевать, то что, слюна вылетает изо рта и падает на предмет или на землю? А здесь, особенно в холода, только захочешь плюнуть, приготовишься и плю, а изо рта уж что-то замерзшее вылетает. Вот». Добрынина эта мысль заинтересовала. Сам он здесь еще ни разу не плюнул, потому что все время держал рот закрытым. Открывать его на улице было очень холодно, и сразу морозный воздух пробирался через рот и морозил тело изнутри. Но сейчас, услышав слова радиста, Добрынин решил попробовать. И только он собрал во рту побольше слюны, набрал в легкие холодного воздуха и открыл рот, как в мгновение будущий плевок замерз, превратившись в кусочек льда, и пришлось народному контролеру его просто выткнуть языком. — Да, — сказал он, поняв, что на севере и плюнуть нормально нельзя. — Вот и речка! — радист показал рукой вперед. — Где? — переспросил Добрынин, видя перед собой одинаково снежную белую поверхность. — Сейчас! — сказал радист, и когда они сделали еще с десяток шагов, остановился и повел сапогом по поверхности, снимая с нее снег. Под снегом был лед, и был он довольно прозрачен, можно было смотреть сквозь него вниз, наверное, на целый метр. — А палочка? — спросил Добрынин. — Для измерения. Полторанин поискал взглядом упомянутую мерную палочку и, найдя, показал народному контролеру. До мерной палочки было еще шагов 40. — Мне назад надо, — сказал радист. — Работа срочная, надо быть готовым к связи с Якутском. — Ну, иди, — кивнул Добрынин. — Я сам дойду, да и вернусь без труда, дорогу запомнил. — Ну, счастливо, — сказал Полторанин и потопал назад к городу Хулайбе. А Добрынин не спеша пошел к видневшейся красно-белой мерной палочке. Думал на ходу о том, что наконец-то стал он для родины полезным, и начал исполнять свои настоящие обязанности. И воображал он себе блестящий, как настоящее стекло, дворец культуры, который возвысится над остальными строениями города Хулайбы и привлечет своей ледяной красотой взоры больших и малых народов этого холодно-таинственного края. И смогут все эти народы, придя во дворец, разместиться в нем свободно и чувствовать себя уютно в одной дружной семье. А в центре дворца будет стоять, обогревать всех огромная печка-буржуйка размером с дом председателя Хулайбы, и дрова для нее, обязательно березовые, будут привозить на особом самолете из самой Москвы. И когда-нибудь он, Павел Александрович Добрынин, залетит на этом самолете специально на денек, чтобы зайти во дворец, поздороваться с народами и рассказать им, что когда дворца еще не было, и ни один его кирпич не был вырезан из речного льда, он, народный контролер Советского Союза, самолично проверял толщину льда с тем, чтобы принять решение о начале Великой Северной стройки. «Эй!» — донесся вдруг до слуха Добрынина негромкий, но протяжный крик.